Слава Господу! Слава Господу! Ага. Я надеюсь, после праздника все отошли. Еще не отошли, да? Слава Богу! Знаете, устают от мирских праздников, а когда праздники Господни, тогда люди не устают. Аминь! Я хочу порассуждать над одной из важных тем. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 4 главу. Мы ее всю прочитаем. И потом на основании ее будем рассуждать. Книга Откровения, 4 глава, с 1 стиха и дальше. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И этот сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола – видом подобное смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которое суть 7 духов Божиих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, а второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лице, как человек. И четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое на 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Аминь». Возлюбленные, нам показан прообраз того, что будет на небе, то есть прообраз поклонения. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы говорим: «Господи, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». То есть мы хотим, чтобы то, что есть на небе, чтобы оно каким-то образом спустилось здесь. То есть мы хотим что-то получить от Бога. Но знаете, не только мы должны что-то желать получить, но мы же должны также желать, чтобы то, что там происходит на небе, то поклонение, чтобы было таким же здесь. Аминь. И я хочу поговорить о поклонении, о важности поклонения и кое-какие моменты открыть, может быть, доселе неизвестные вам. Я благодарю, что Бог открывает, какого поклонения действительно Он ищет и Он хочет. Здесь очень важная часть – это то, как поклоняются. Во-первых, поклоняются непрестанно, написано. Что это значит? Это не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в год. А как? Постоянно. То есть не перестает быть поклонение. Апостол Павел в 12 главе Римлянам пишет нам, чтобы мы свои тела представили во что? в жертву для поклонения, для разумного служения. Слово «служение» и «поклонение» в еврейском языке – это одно слово. И когда мы читаем «служение», это означает «поклонение». Когда мы говорим «поклонение», это означает что? Служение. Когда мы служим Господу, это значит, мы Ему поклоняемся. Аминь. И когда поклоняемся, мы Ему что делаем? Служим. Когда мы говорим слово «поклонение», то у многих людей во всех церквях практически сразу возникает мысль, это то, что мы поем, поднимаем руки, и вот это только поклонение. Но, возлюбленные, это большая ошибка. Это малая часть поклонения. Но я вам больше скажу. Можно стоять в церкви, поднимать руки, петь, это не будет поклонением. Сейчас объясню, почему. Мы можем что-то делать для Бога, но это тоже не будет поклонением. Давайте рассмотрим, что происходит там на небе. Когда начинают животные поклоняться и славить, то там есть 24 старца. Ну, это что-то приближенное к нам, потому что животных с собой не сравнишь, правда, да? Это что-то тайное, и я не буду сегодня толковать, что означает каждое животное. Но меня заинтересовали эти старцы. Там сказано так, 24 старца облечены в белые одежды, которые говорит о их святости, аминь, и имели золотые венцы. У меня к вам вопрос, кроме белых одежд и золотых венцов, что еще они имели? Есть какие-то предположения? Ничего. Библия четко говорит, были облечены в белые одежды и имели только что золотые венцы. Но дальше, когда начинается поклонение животных, старцы тоже падают ниц, начинают поклоняться и делают одну очень интересную вещь. Они снимают свои золотые венцы и полагают пред Господом. Читали это, да? Кто из вас когда-нибудь задумывался, зачем они это делают, почему они это делают? Вообще, что такое этот венец, который у них на голове? Аминь. То есть это как награда. Награда за их жизнь, награда за их дела. То есть их как-то отметили. В Библии мы читаем, что верующие получат что? Золотые венцы. За веру, за служение. То есть это как награды, которые выдают, так скажем, в мирском государстве, да? То есть орден такой-то. То есть это орден от Бога, это, так скажем, вся их жизнь, заслуга за всю их жизнь. Их жизнь отмечена золотым венцом. И смотрите, они снимают этот венец и отдают, полагают у ног Господа. Аминь. Что-то очень важное происходит во время поклонения. Если у вас есть Библии, хотелось бы, конечно, чтобы были, но на всякий случай, если есть, откройте некоторые места, и мы посмотрим, что же сказал Господь должно происходить во время поклонения, кроме игры на музыкальных инструментах и пения. Одна очень важная часть, без которой поклонение не является поклонением. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих. Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он в празднике опресноков, в празднике седмицы, в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа, громко прочитайте, с тыми руками. Вы можете записать еще два места Писания, не будем читать, потому что там написано то же самое. Это Исход 23 глава 15 стих. Запишите, кто записывает. Исход 23 глава 15 стих. И Исход 34 глава, 20 стих. Исход 34 глава, 20 стих. То же самое сказано. Нельзя приходить к жертвеннику Господа с пустыми руками. Аминь. Для вас это что-то означает? Библия четко, смотрите, при свидетельстве двух дела состоится, здесь свидетельство трех, которое конкретно говорит, что когда ты подходишь к жертвеннику Божьему для поклонения, ты не можешь прийти к нему с пустыми руками. Иначе все остальное, что ты будешь делать, если ты пришел с пустыми руками, оно не является поклонением. Возлюбленные, пение с пустыми руками является просто пением, но не поклонением. Понимаете, да? Но что значит с пустыми руками? Бог говорит, что мне не нужны твои тельцы, козлы, овны и так далее. И на самом деле сегодня, где этот жертвенник, на который мы что-то должны положить? Здесь его нету, возлюбленные. Жертвенник есть где? На небе. И вот основные действия, когда мы здесь хотим поклониться, они происходят там. Мы просим, чтобы небесное сошло сюда, но на самом деле, когда что-то мы делаем на земле, то оно отражается, и там на небе что-то происходит, возлюбленные. 24 старца, кроме белых одежд и венцов, ничего не имели. Но они знают закон Божий, что нельзя прийти в поклонение Господу, к жертвеннику, с чем? С пустыми руками. Еще раз повторяю, кроме одежд и венцов у них ничего нету. Естественно, что они не снимут свои одежды и... Но они еще очень важно, жертва – это не то, что тебе не нужно. Знаете, без этого я могу обойтись. Но представьте, все, что было аккумулировано за всю жизнь, их служение, их жизнь, оно было в этом венце, которым Бог наградил их за их жизнь. И вот самое дорогое, практически можно сказать, свою жизнь они снимают и полагают на жертвенник Божий. Аминь. Или не аминь? Я много раз задумывался, читая это местописание, почему они это делают, надо ли это Богу. Но есть Божий закон, который не приложен. Невозможно прийти, нельзя прийти к жертвеннику Божьему с пустыми руками и сказать: «Боже, я тебе поклоняюсь». Это не есть поклонение, это пустые слова. Возлюбленные, для нас, которая находится на земле, как мы можем приносить эту жертву? И вы знаете, жертва не приносится в конкретный момент, она приносится раньше. Жертва подготавливается. Вы можете посмотреть пятую главу Откровения. Давайте мы продолжим. Пятая глава Откровения. С 8 стиха. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. На самом деле, когда мы поклоняемся на небе, в этом участвуют ангелы. Вы знаете, что у ангелов ничего нету? Кто знает об этом? Не знаете, да? То есть ангелы имеют имущество, дома, квартиры, там, машины. Ангелы – это духовные существа. Они не имеют ничего. И они при всем желании Богу принести ничего не могут. Возлюбленные, я вам скажу очень сильное откровение. Ангелы без нас с вами даже поклониться не могут. Потому что они нуждаются в жертве, чтобы принести ее Богу. На жертвенник должна возлагаться жертва. Мы говорим о том, что происходит там. Потом я объясню, как это на земле происходит. Ангелы берут гуси, они играют, но при этом у них есть чаши. С чем? С фимиамом, которые есть суть молитвы святых. В 8 главе мы читаем, 8 глава Откровения, там продолжение. Я опускаю подробности, как что дальше, вот продолжение. 8 глава с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Вы видите? У него ничего нету. Он берет наши молитвы, он берет некие наши деяния и их возлагает на жертвенник. Он приносит эту жертву. Я не просто так прочитал 4 главу, где сказано «посмотри, что будет». Но для Бога то, что было, есть и будет, это что? Одно. Но нас ожидает, то есть мы когда-то будем, мы войдем в этот тронный зал, где происходит поклонение, где происходит жертва. Поклоняются непрестанно, то есть не переставая, это все время, и полагают некие жертвы, приходят пред жертвенник Господа. Вспомните слова Иисуса Христа, которые Он сказал в Матфея 6 главе. Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих. Иисус сказал, не собирайте себе богатство где? На земле, где моль, ржа и так далее. Но собирайте где? На небе. У меня к вам вопрос очень серьезный. Скажите, пожалуйста, когда мы что-то себе собираем на небе, когда потом придем на небо, мы этим сможем воспользоваться? Библия говорит, что это не надо будет нам, правда? Хорошо. Но зачем тогда собирать? Может, для того, чтобы мы могли здесь на земле как-то этим воспользоваться? А? Я еще раз повторюсь, не собирайте себе богатство на земле, но собирайте на небе. Как вы думаете воспользоваться богатством на небе, находясь на земле? Могу отправить вас на небо, и там, чтобы вы попытались воспользоваться. Возлюбленные, послушайте, не на небе, не на земле мы этим воспользоваться не можем. Оно потому и называется небесным, но зачем тогда Иисус говорит собирать? Потому что Иисус говорит о поклонении. Он подготавливает нас к небесному поклонению. Для того, чтобы поклониться здесь на земле, там на небе должно быть принесено что? Жертва. Но не мы это делаем, это делают, в Библии написано, служебные духи, то есть ангелы. Мы собираем себе, там не просто, там не сказано богатство. Возлюбленные, не собирайте богатство здесь, но собирайте нетленное сокровище. Смотрите, очень интересно. Наши молитвы, наши дела, наши свидетельства, те, которые являются жертвой, когда попадают на небо, они автоматически становятся сокровищем, алмазом, камнем. Понимаете, да? Драгоценностью становятся. Не просто драгоценностью, это очищенная, это чистая драгоценность, потому что ничто нечистое не может туда войти. Аминь? То есть оно проходит еще и некую очистку, и там становится сокровищем. Оно собирается, и в момент нашего поклонения здесь, там приносится что? Жертва. И тогда поклонение становится настоящим поклонением. Потому Иисус говорит, что, возлюбленные, не занимайтесь собирательством на земле. Еще раз повторю. Не собирайте себе богатство на земле. Потому что для нас богатство на земле – это безопасность. Это влияние. Помните, тот, кто собрал богатый урожай, богатство, говорит, а теперь ничего не надо делать. Есть, ешь, пей, душа, веселись. Бог говорит, дорогой, в эту ночь заберу твою душу и все. То есть ты неправильно понимаешь, для чего тебе это дано. Вы здесь? Мы можем коснуться вопроса финансов. Когда мы начинаем копить финансы, а чаще всего мы начинаем копить для того, чтобы быть безопасными, тогда, когда у нас исчезает доверие Господу, возлюбленное, нам хочется безопасности. Мы берем кредиты, при этом не задумываемся, как мы выглядим перед Господом. Мы больше теряем, нежели приобретаем. Задумайтесь, пожалуйста. Очень хороший пример. Я беседовал с одним братом. Он имеет откровение о финансах. И он проводил занятия. И вот он говорит. Сейчас просто такая ремарка. Вот говорит, когда ты будешь молиться, вот сколько тебе надо для жизни, вот, посчитай. Сейчас цифра абсолютно, извините, будет нейтральная, она ничего общего с нашей жизнью не имеет. 2 миллиона. Хорошо, говорит, молись. И вот Бог дает тебе не 2 миллиона, а дает 5 миллионов. Я объясню потом, почему. И как ты реагируешь? Слава тебе, Господи, теперь я еще вот это сделаю, вот это и вот это. Он говорит, стоп, стоп. Но ты просил 2 миллиона. Если тебе надо вот это, вот это, вот это, хорошо, проси 5 миллионов. Человек просит 5 миллионов, Бог дает 10 миллионов. Он говорит, вау, Господи, я еще это и это сделаю. Ну извини, ну ты 5 просил миллионов. Ты не 10 просил. Так сколько тебе реально нужно для жизни? Назови цифру. Очень важно, Бог никогда вам не даст столько, сколько вы просите, запомните. Если вы даже свидетельствуете об этом, это обман. Потому что Бог всегда дает, написано, мерой утрясенной, нагнетенной, переполненной. Писание говорит, Он дал нам жизнь, и жизнь с чем? Что такое избыток? Возлюбленные, задумайтесь. Избыток – это больше, чем нам нужно для жизни и благочестия. Аминь. Но зачем Бог всегда дает избыток? Зачем избыток дан? Чтобы мы могли уделять нуждающимся. Писание, будьте внимательны, Бог всегда. Писание, Он нам что-то открывает. Написано, Бог дает семя сеющему – и обилие посеянного. То есть семя, чтобы сеять, дает Бог. Вы его не зарабатываете. Вы не приобретаете это семя. Иначе Писание лжет. Оно говорит, что семя, чтобы сеять, дает Бог. Вот этот избыток, послушайте, это есть семя для того, чтобы ты мог что делать? Посеять. Аминь. Это очень важно. Очень важно понять, в нашей жизни всегда есть избыток. Если есть недостаток, стоит серьезно молиться, значит, что-то не так в нашей жизни, и жизнь надо исследовать. Это значит, мы перестали сеять. Мы съели семена, съели избыток. Избыток дается для того, чтобы вкладывать куда-то, вкладывать в кого-то, чтобы мы потом могли иметь что на небе? Сокровище. Это один из нюансов. Второй. Молитва мы читали. Но не молитва, Боже, дай, дай, извините. Эта молитва не является семенем. Вы здесь? О какой молитве идет речь? Ходатайственная молитва. Возлюбленные, когда мы молимся и поддерживаем кого-то, когда мы вкладываем нашу молитву в кого-то, а не когда мы только в себя. Заметьте, почему у нас серьезные проблемы? Потому что все наши молитвы сконцентрированы вокруг нас, вокруг нашего достатка. Боже, дай мне работу, денег и побольше, побольше. А зачем? Здоровье побольше, а зачем? Чтобы грешить? Возлюбленные, задумайтесь. Ну хорошо, больше тебе здоровья. И что, ты миссионером пойдешь, свидетельствовать пойдешь? Ну нет же. Зачем тебе тогда здоровье? Это одно из благословений, но послушайте, Иисус, когда благословлял людей, исцелял, Он дальше говорил одну фразу: «Иди и впредь не греши». Потому что грехом ты открываешь дверь, чтобы вошла снова болезнь, чтобы вошла проблема. Раздавай. Раздавай любовь. Вы знаете, есть одна жертва, угодная Богу, к которой мы не очень серьезно относимся, но если вы сейчас задумаетесь, это очень тяжелая для нас жертва, жертва общительности. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете, раньше это не было проблемой, сегодня это проблема. Сегодня проблема найти время пообщаться. И в Библии общительность названа жертвой. Сегодня общительностью можно мир приобрести. Вы уделили время кому-то. Сегодня верующие в церкви страдают из-за недостатка чего? Общительности. Мы когда-то говорили, ну вот не могут встретиться, все телефон, телефон. Возлюбленные, сегодня проблема трубку снять и позвонить. Сегодня в этом, в дебилоиде сидят все. И то не могут, уже автоматически приходит. Знаете, поздравление с днем рождения не от сердца приходит, а робот пишет, автоматически ставит, и он уже поздравляет тебя с днем рождения. Или просто берут у кого-то, скопировали и туда вставили. Но послушайте, мне это не надо, это не является для меня поздравлением, это не является подарком, автомат. Я могу сам найти и прочитать это. Но ты от сердца, что ты хочешь, скажи своими словами. Проблема, нет общительности. И Бог это называет жертвой. Это то, что мы собираем там. Мы думаем, что мы собираем сокровища только деньгами, когда деньги даем. Нет, возлюбленные. Для некоторых людей не деньги нужны, а доброе слово. Чтобы ты просто подошел и обнял, чтобы собрался за чаем, посидел и порассуждал. Многие люди ходят в непрощении, из-за чего сердце не может освободиться. Нету никого, кто бы мог помог им освободить сердце. Вот это жертва. Жертва – это то, что тяжело, то, что больно. Знаете, те венцы, которые старцы полагали, это вся жизнь, то есть... И Павел пишет: представьте тела ваши в жертву, себя отдайте в жертву. Очень часто жертва не то, что ты делаешь, а жертва – это ты. Вы понимаете? Жертва – это ты. Когда ты делаешь не то, что заставляют, что нужно. Господь говорит, жертва – это больше того, что нужно. Слышите? Когда две рубашки одну отдал, это не жертва, знаете об этом? Это милостыня. А вот когда ты снял и вторую рубашку и отдал, вот это уже жертва, потому что тебе надо было. Вспомните испытание Авраама перед принесением сына в жертву. Вы знаете, это было серьезное испытание. Ведь Бог не сказал, где принести жертву. Он сказал, там, на одной из гор. А на какой не сказал? И сколько идти не сказал? Вы представляете, что у папы в голове было? Он идет и думает, ну как, ну Бог дал, это сам, я ждал, я всю жизнь положил на то, чтобы иметь сына, и вдруг, ну он же Бог. Какие вопросы могут быть? А дальше, когда берет дрова, берет сына, огонь, поднимается в гору, и сын говорит, папа, вот тут дрова, как бы огонь, а ты что, жертву забыл где-то? Нормально, да? Все. Сердце рвется. Мы вспоминаем эти слова, Бог усмотрит, но послушайте, они не были сказаны так легко. Он-то знает, кого уже усмотрел Бог. Но доверяя Богу, многие говорят, потому что Авраам верил, что он сына воскресит или так. Я не знаю, можно что угодно придумывать. Но в тот момент Его сердце, он был готов себя положить на этот жертвенник. И вспомните, придя, связал сына, занес этот нож, и решимость была настолько серьезной, что Богу пришлось два раза его останавливать. Авраам, Авраам, что ты делаешь? Остановись. Да, Бог все усматривает. Бог не тиран, Бог не жесток, но Бог проверяет сердце. Что для тебя важно, даятель или даяние? Мы не можем понять, что все, что мы имеем, оно от Бога. Дети у нас от Бога. И лучше, чем Бог, никто не позаботится и не усмотрит. Почему Иисус говорит, мало веры, Бог даже птиц питает, траву питает, одевает. Неужто вы думаете, что отдав Сына Иисуса Христа, Он не будет кормить, питать, одевать и давать все необходимое вам? Скажите, почему для строительства церкви надо искать кого-то, кто даст денег, если мы говорим, что это воля Божия? А если не воля Божия, чего вы дергаетесь? А если воля Божия, то чего вы дергаетесь? Кому это надо, вам или ему? Если это надо вам, извините, ваши проблемы. Но если это надо ему, чтобы его имя славилось, и Бог в этом заинтересован, кто больше будет об этом заботиться? Я не слышу. Точно? А почему тогда мы дергаемся? Мы ищем, где бы, что бы, у кого бы. Но если он усмотрит, он в свое время это и сделает. Он же знает, когда надо. Он даст проект, так же, как он дает проект церкви. Смотрите, это тоже жертва. Это тоже жертва доверять Богу до конца. Понимаете? Мы читаем одно и то же Писание, но почему-то кто-то верит, кто-то живет, кто-то приносит эти жертвы, духовные жертвы, физические жертвы, финансы свою, жизнь свою, а кто-то нет, хотя ходят рядом. Так хочется прочитать 10 главу одного из посланий про народ израильский, которые ходили под одним облаком, ели одну и ту же манну, крещены в море, в Моисея, но не о всех их благоволил Бог. Помните? Да? Я вот думаю, представьте, вот они вместе, все вместе, все, слово одно и то же дано, одно и то же едят, но один в благословении, другой в проклятии. Что не так? Потому что один размышлял над словом, один жил этим словом, верил в это слово, а другой слушал пришельцев, которые были рядом, из других народов, которые Бога не знали. Но они же грамотнее, умнее говорят. Ну вот же реальность и действительность. Возлюбленные, Бог это не реальность и не действительность, Он Бог. Он выше этого. Я не знаю, поняли вы меня или нет? Когда Бог меняет реальность и действительность, и глаза не верят тому, что происходит. Понимаете? А теперь вернемся к поклонению. Так является ли поклонением то, что мы делаем? Или это привычка? Или это нам хорошо? Но на самом деле Бог не получает, потому что жертвенник пуст. Вспомните, когда последний раз, жертвуя, мы свидетельствовали. Это надо жертвовать своими амбициями, потому что тебе могут плюнуть в лицо, тебя могут не принять. Но Бог говорит, что это надо делать, это жертва. Когда последний раз мы молились и говорили, Господи, я хочу вложить финансы, дай мне эти финансы, не для меня, работу не для меня, я знаю, что меня ты и так обеспечиваешь, ты даешь мне кушать, одеться, кровь над головой, но для того, чтобы вложить в служение, для того, чтобы пожертвовать, кого-то поддержать. Когда последний раз ты вставал ночью, чтобы за кого-то помолиться, может быть, не конкретного, но просто на языках. Смотрите, плоть получает очень много. Дух тащает, тащает и тащает. Невозможно физические жертвы принести Богу плотью. Это приносится в духе. Когда в духе ты получаешь, ты жертвуешь. Когда в духе ты поддерживаешь. Когда в духе ты за кого-то молишься. Здесь присутствует брат Борис. Он очень хорошо знает, что такое пост в духе. Не пост по плоти, а пост в духе. Вы никогда не задумывались, возможно ли было человеку поститься 80 дней и быть в нормальном состоянии? Я про Моисея говорю. Ведь его пост был не 40 дней, а два раза по 40. Помните? 40 дней он находится там, ни воды, ни еды. Он только молится, он в присутствии Божьем, спускается вниз, а там шалман. Бесовщина. Он разгоняет их, и куда уходит снова? А вы внимательно читайте. Он сел, вначале перекусил, хорошо, взял с собой и пошел. Так было? Нет? Не. Ну а как тогда было? За 40 дней он еле ноги волочил. И снова в гору подниматься. И снова еще на 40 дней. Да точно бы лег. Или все же это было в духе? Когда пост в присутствии Господа, возлюбленные, то силы, которыми мы живем, кто-то живет плотской силой, а кто-то живет духовной силой. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что по плоти человеку положено жить вот столько, столько и столько. А в духе человек может продолжать жить. Я сейчас не про этих барабашек говорю. Я говорю о том, что когда мы что-то делаем, наши дела, они следуют за нами, потому что что-то вложено в других. Помните, когда Бог говорил лидеров Моисею избрать, он интересную вещь сказал. Возьми от своего духа и дай им. Помните, да? Не от моего духа. Мой дух и так уже в тебе. От своего духа возьми и дай им. Вы еще здесь? Оказывается, мы нашим духом делимся с кем-то. Вот почему я утверждаю, когда Иоанн писал «Не каждому духу верьте», это не просто так было написано. Если в нашем духе нечистота, представьте, мы верующие, исполненные Духом Святым, и есть нечистота, есть какие-то определенные вещи, которые Бог не любит, и мы можем это посеять в других. Когда люди, крещенные Духом Святым, распространяют сомнения, слухи, сплетни, что это такое? Это что, от Бога? А как может в одном теле уживаться? Дух Божий и вот это. А? Задумайтесь, пожалуйста. Мы настолько привыкли смотреть на людей внешне, на некую религиозность их. Иисус не сказал, что узнаются по цветам, по листьям, по корням. А почему? По плодам. Какой плод в жизни человека? Заметьте, если у человека постоянное непрощение, постоянный ропот, это уже плод. Слышите? Мы продолжаем общаться. Мы, более того, мы позволяем влиять на нас. Вы еще здесь или ушли? Вы понимаете, о чем я говорю? И как потом можно поклониться Господу? Почему Библия говорит, мужи, воздевайте руки, чистые руки, без гнева и сомнения? Знаете, о чем речь идет? Что перед тем, как молиться и поднимать руки, сходите в ванну, в душ, помойтесь хорошо, руки вымойте и чистые руки поднимайте к Богу. Да? Или нет? Ну, омовение ж рук должно быть, наверное. Речь не об этом. Без гнева и сомнения. Понимаете? То есть, чтобы не было этого багажа. Оказывается, когда мы поднимаем руки и поем, даже если ничего нет физически, духовно что-то может быть в наших руках. Аминь? Вы что-то понимаете? Слава Богу, какие понятливые люди. Я не оскорбляю вас и не унижаю, просто приятно, когда есть реакция. Значит, что слушают. Итак, я заканчиваю, я возвращаюсь. Без нас ангелы не могут принести жертвы. Без нас ангелы не могут поклониться, потому что эту жертву им даем мы. Мы собираем это сокровище нашими деяниями здесь, нашим свидетельством, возлюбленные. И печально, когда в конце дня, приходя к Господу, мы ничего не можем принести, кроме наших просьб. Вот то, что мы приносим всегда, это мешок с просьбами. Господи, благослови, Господи, дай, дай, еще раз дай и побольше. Понимаете? Но мы не молимся, Господи, дай, чтобы дать. Возлюбленные, дай, чтобы дать. Но при этом, когда Бог дает на нашу молитву, очень редко мы отдаем. Зацепило кого-то. Но я говорю для тех, кто не делает. Те, кто делает чего? Что напоминать? Слава Богу. Пускай всегда этот небесный образ поклонения будет у вас. И у меня тоже. Я это говорю не только для вас, я каждый раз напоминаю это себе. Потому что, когда я прихожу пред Господом, я всегда говорю: Господи, я хочу вспомнить, что я принес, что я сделал. Не просто поездки, не просто проповеди, но лично, лично, как я послужил человеку. Вы знаете, можно так много думать и говорить о глобальном, но при этом не замечать того бедного самаритянина, который лежит под нашими ногами. В церкви можно не замечать тех, кто рядом. Годами. Годами люди ходят в отверженности. Годами. Нам просто тяжело элементарные вещи. Возлюбленные, хочется, чтобы церковь стала реально сильной. Не как, вот знаете, вот сообщество, а каждый из нас в отдельности. Чтобы мы научились быть ответственными каждый. Господи, что я сделал? Что я дал? Как я послужил? Кого я поддержал? Чтобы мы не были экскаватором только под себя, но чтобы мы учились более отдавать, нежели брать. И тогда мы будем блаженными. Писание говорит: блаженнее давать, нежели брать. Приятно принимать, но вы не представляете, какой драйв, когда ты можешь благословлять, когда ты можешь отдавать. Задали один вопрос. Неверующий человек задал: а почему вы так вот делаете? У меня на аукционе одна ситуация произошла, когда человек попросил, у меня попросил, хотел купить одну вещь. Я просто помолился, начал искать в интернете, нашел ему бесплатно. И говорю: послушайте, человек предлагает бесплатно эту вещь. И он с таким удивлением, там много вопросительных знаков, пишет: а почему вы это сделали? Вы же бы могли у него как бы взять и мне потом продать. Почему мы его вот так поступили? Вы же потеряли деньги. Я говорю: мне просто было приятно сделать вам приятное. И он, приписка: спасибо, но очень странно. То есть какой-то подвох ищет человек, понимаете? Люди уже отвыкли от того, что делают добро. От того, что кому-то приятно просто сделать приятно. Знаете, вот получить удовольствие от того, что ты мог дать, благословить. Ты мог послужить. Возлюбленные, я верю, что если церковь Божия, а церковь – это ты и я, это не просто толпа. То есть каждый, когда мы говорим «церковь», должен говорить «я». Аминь. Врата ада не одолеют церковь. Кого? Кого? Меня. Меня. Мы – это никто, запомните, это безликая масса, ни фамилии, ни имени, ни отчества. Это никто. Знаете, мы сделали революцию одну, мы сделали другую, и когда вопрос стал об ответственности, отвечать некому. «я» говорит о том, что есть ответственность. Я беру ответственность. Да, мы командой, но я в этой команде что-то делаю. Я прикрываю спину другого, я поддерживаю другого. Я в своей церкви говорил, почему Моисей согрешил, ударив по скале, вспомните. Народ довел его до такого состояния, но при этом не оказалось рядом никого, кто бы поддержал его руки. Понимаете? В нужный момент рядом не оказалось команды, и он согрешил, не явил святости Божией. Вы знаете, когда рядом есть те, кто могут общаться, могут поддержать, это хранит нас от греха очень часто. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о духовных, не о тех, которые в плотских вещах что-то делают. Давайте мы сейчас встанем перед Богом. Говорить всегда можно очень много. Вчера у нас брат один проповедовал и сказал так интересную вещь. Говорит, задумайтесь. Бог говорит одну фразу или два слова. Человек полтора часа толкует. Ну, вот такие мы. Мы пытаемся на самом деле не других, а себя убедить в том, о чем мы говорим. Аминь. И это правильно, потому что я знаю, что это слово, оно прежде всего ко мне. Святой Господь, Ты благ и милостив. Господи, Ты полон благодати, и Ты эту благодать передаешь нам. Я благодарю Тебя за это. Я молюсь, Господь, чтобы Твой народ, собранный здесь, был рассудителен, чтобы они не были, как те, кто были в пустыне, которые, имея Твое слово, имея Твою манну, не рассуждали, не переваливали это верой, и поэтому погибли, Господь. Я молюсь, чтобы мы всегда помнили о Твоих словах, насколько они важны для нас. Они есть жизнь, они есть сила. Я молюсь, Господь, чтобы мы всегда помнили, когда приходим к Тебе, что Ты сказал, что нельзя приходить к Твоему жертвеннику с пустыми руками, чтобы мы могли во время поклонения вспомнить тех, кому мы засвидетельствовали, тех, кому мы помогли, не ради того, чтобы в гордыне сказать об этом, но ради того, чтобы, вспомнив их, помолиться и благословить их, Господи. И я знаю, что это та жертва, которая угодна Тебе. Тогда, когда мы отрываем от себя, может быть, ограничиваем себя в чем-то, но стараемся поддержать других. Даже если не будет благодарности с их стороны, даже если они этого не заметят, Господи, но то, ради чего мы это делаем, ради того, чтобы явить Твою любовь и ради того, чтобы эта жертва, она была там на небе. А Ты готовишь для нас венцы, венцы славы. Ты будешь воздавать. Аллилуйя. Я благодарю Тебя. Благодарю, что есть время для нас, для покаяния. Есть время, чтобы нам исследовать и увидеть наши ошибки. Есть время, чтобы исправлять их. Пока мы живы, пока мы дышим. Господи, помоги, чтобы враг не украл Твоей благодати, не украл Слова Твоего. Я благословляю Твое имя. Я благословляю Твой народ. Я благодарю за то, что Ты открываешься в Слове Твоем через Дух Святой. Пускай вся слава будет только Тебе, потому что Ты, великий Бог, достоин этой славы. Только Ты и нет другого. Мы почитаем Тебя, Господи. Мы полагаемся, что есть у нас на Твой жертвенник. Ты прими, Отче. И пускай ангелы возложат это на жертвенник. И пускай, Господь, этот огонь жертвенника снизойдет на землю. И пускай здесь будут гласы, гласы откровений Твоих, в которых мы получим ответ. Потому что без жертвы нету и ответа. Открой это тем, Господь, которые давно ожидают Твоего ответа, но до сих пор на жертвеннике пусто. Ты им покажи, какой жертвы Ты ждешь от них. Я благодарю Тебя. Слава Тебе и хвала через Сына Твоего Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Пускай Твоя благодать умножится на народе Твоем. Благословен Ты, Бог всемогущий. Аминь.